Глава 30. Не сдерживая себя, три молниеносные атаки. Не долетев несколько десятков сантиметров, золотой диск, сделав дугу, прошел мимо и пропахал землю. Ван Джен замер на месте, пытаясь понять, где ошибся, но уже очень скоро на его лице появилась улыбка. Надо ж было проигнорировать этот фактор. Он ошибочно полагал, что эти золотые диски неразрушаемые. Но, как оказалось, они также могут изнашиваться. А когда износ становится достаточно большим, изменения в траектории полета неизбежны. Если бы он находился в реальном бою, то определенно не проигнорировал бы фактор изнашивания. Но кто будет думать об этом во время тренировки? Все это ведь нужно, чтобы он отрабатывал навыки. На экране отобразилась информация о завершении прохождения испытания и анализ вероятности рикошетов. В самом низу отображался вывод системы, которая указывала на просчет пилота в вопросе изнашивания дисков. Все подтвердилось. Прогресс составил 96%. Ван Джен был раздосадован таким результатом. Он и вправду допустил ошибку по невнимательности или, объясняя словами Костеголового, потерял голову от радости. Пусть даже это был нереальный бой, ему стоило учитывать все возможные варианты развития событий. Но что теперь толку искать отговорки? Тем временем за территорией площадки все собравшиеся студенты потеряли дар речи. Бану уже несколько минут назад раскрыл рот, чтобы раскритиковать действия Ван Джена, но тот попросту так и не закрылся. Он заранее подготовился, чтобы преподать ему незабываемый урок, только вот сейчас незабываемым был только сам Ван Джен из 7-го класса новичков. Сейчас здесь с ним точно никто не мог сравниться. Это был божественный уровень управления Голдвиллом. Тем не менее, для учителя это стало лишь новой проблемой. Он же должен похвалить студента за такой успех, разве нет? Бану совершенно не хотел этого делать. К счастью, Кейденс пришел к нему на выручку. «Учитель! Кажется, Ван Джен очень хорош в глупых тренировках. Я бы хотел провести с ним тренировочный бой на Голдвиллах и посмотреть, будет ли его техника шагов так же хороша и в реальном бою!» Немного погодя, Кейденс продолжил. «Мне кажется, в реальном бою он вообще ни на что не годен. Его движения больше подойдут для игры, не более!» Ван Джен невольно усмехнулся. «То есть он теперь обычный геймер? О как!» Бану закивал головой. «Ха-ха, тренировочные программы являются всего лишь вспомогательным элементом. Главное, это, конечно же, результаты в реальном бою!» Джан Шэнь равнодушно выдохнул. «Сам напросился!» Всеобщее возбуждение начало нарастать. Кейденс, кажется, совсем из ума выжил от своей зависти. Ван Джен только что показал мастер-класс, как надо управляться с дисками, и никто не мог знать наверняка, как он покажет себя в реальном бою. В глазах Сноули проскользнул оттенок восторга. Когда этот человек сражается, он источает бесконечные шармы и очарования. Тогда, на IG, после победы над Атлантами, к нему хотела подбежать не только Айна. Спустя столько времени Сноули думала, что сможет контролировать свои эмоции. Но стоило Ван Джену вновь показать эту свою сторону, и она теряла над собой контроль. Кейденс не сомневался в своей победе, если состоится поединок. В конце концов, он был в первом желтом классе. К тому же поступил в академию уже несколько месяцев назад. А значит, и в плане опыта, и в плане умения контролировать свою способность X, он был на шаг впереди этого парня. Единственный способ заставить всех забыть о восхитительном выступлении Ван Джена, состоявшемся только что, это разгромить его в частном бою. Кейденс все так же недооценивает противника. Из-за этого его поражение будет еще более позорным. Почти шепотом произнесла Сноули. Айцао имела уже черный ранг, и потому ее кругозор считался значительно шире. Она также прекрасно смогла понять, что дело было не только в технике шагов Ван Джена. Что было важнее, так это возможность просчета траектории золотых дисков. Если этому парню не просто невероятно везло, тогда он действительно чертовски крут. Тем не менее, пусть Ван Джен и являлся несомненным знатоком мехов, в реальном бою в большей степени все зависит от использования способностей X. Но этот Кейденс в самом деле весьма неплох. Неужели ты считаешь, что Ван Джен будет сильнее его? Произнесла Давлей. Она отметила для себя взгляд Сноули, но, увы, ничего не могла с этим поделать. «Вы просто не видели этого. Когда он сражается, складывается впечатление, что все происходит не в реальности. Это словно сон. но от которого никто не может проснуться», — ответила Сноу Ли, предавшись воспоминаниям. Последние военные игры вполне вероятно стали самыми захватывающими за все время их проведения. Если бы общая сила команды Солнечной системы не была на таком низком уровне, то финальная встреча оказалась бы значительно интересней. Они бы имели все шансы стать чемпионами. Айцао и Давлей не нашли слов, чтобы ответить. Как бы там ни было, оставалось только подождать и посмотреть, настолько ли великолепен этот Ван Джен, как рассказывает о нем их подруга. Два меха были уже готовы, Кейден сконцентрировался. Сейчас он сидел в кабине меха, а иметь какие-то лишние мысли в голове перед ответственным сражением очень глупо. Ван Джена и в самом деле можно было отнести к сложным противникам, он это понимал. Только вот так же он считал, что имеет ко всему прочему и еще одно преимущество перед ним. Способности X Ван Джена могли лишь усилить его атаки, в то время как его способность позволяла ему наносить непредвиденные удары. Два Голдвилла стояли в 20 метрах друг от друга. Для мехов это расстояние вытянутой руки. Как говорится, встретились на узкой тропинке. Бану прищурился. «Начали!» Два двигателя почти одновременно взревели под принудительным контролем. В это же время закрутились и золотые диски. Ни один из противников не спешил атаковать, так как ударная мощь дисков зависит от силы вращения. Тем не менее, Голдвилл относился к атакующему типу мехов, а значит, кто начнет первым, тот и захватит инициативу в бою. Диски Кейденса едва заметно, но были быстрее. С помощью своей способности Иксон помогал им раскручиваться, и тем самым уже в самом начале получил преимущество. Все зрители вслушивались в нарастающий гул от вращения дисков, атмосфера накалилась до предела. Дистанция между мехами делала маневры уклонения почти невозможными, а значит, бой, скорее всего, будет закончен за пару ударов. Внезапно Голдвилл Ван Джена сделал шаг вперед, и этот шаг стал началом боевых действий. Глаза Кейденса сузились. Этот парень сам ищет свою смерть. Два его диска одновременно с ревом вылетели вперед в сторону Голдвилла Ван Джена. Атакует этот парень сейчас, и все будет кончено. В такой ситуации главным для Ван Джена становилась оборона. Если он сможет уклониться против этой атаки, то он получит преимущество, если же нет, скорее всего, будет уничтожен. При наличии энергетических щитов, тот, кто первым нанесет удар, тот и получит преимущество. Это была простая атака, и несмотря на то, что расстояние между ними было небольшим, попасть точно в цель было все равно непросто. Как-никак, Ван Джен уже продемонстрировал свою потрясающую технику шагов. Но в этот момент два золотых колеса столкнулись друг с другом. Это была вполне привычная тактика на Голдвилле. Хотя траектория дисков может быть разнообразной, ее можно было предугадать. Однако, если в самом начале диски столкнутся между собой, это уже будет совсем не то же самое. Вот только добиться такого на столь маленьком расстоянии было не каждому по силам. Кейденс являлся одним из немногих, кто мог провернуть такое, направляя диски с помощью своей способности X. После столкновения он также приложил все усилия, чтобы направить оба диска в сторону цели. Рассчитать такое его действие мог только гений. На таком близком расстоянии после столкновения два диска, которые летели справа и слева, резко поменяли свою траекторию и теперь уже атаковали снизу и сверху, перемещаясь по дуге. Что касается атаки снизу, это была весьма труднодостижимая траектория для дисков. Малейшая ошибка, и диск начнет катиться по земле, теряя свою скорость вращения. Кейденс даже подумать не мог, что ему сегодня так повезет. Видимо, это судьба. Цанг-цанг! Ван Джен выпустил свои два диска, когда диски Кейденса были уже совсем близко. Он выстрелил очень точно, и четыре диска столкнулись. Только вот учитывая расстояние, Ван Джен так или иначе должен был понести урон от такого столкновения, но... Все были потрясены. Диски после столкновения отрикошетили назад с неимоверной силой. К тому же Голдвилл Ван Джена в этот момент также двигался навстречу к своему противнику. Столкновение произошло всего в 5 метрах от него. То есть диски при отскоке достигли Ван Джена почти в то же мгновение, когда он их выпустил. Но всем показалось, что они, подобно игрушке йо-йо, привязаны к Ван Джену какой-то невидимой ниткой. Они вылетели вперед и, как ни в чем не бывало, тут же влетели обратно на свои места. А потом вновь вылетели вперед. с рёвом направившись в сторону Кейденса. Кейденс тем временем действовал не менее восхитительно. Он тоже уже вернул свои диски с помощью своей способности X. Однако только они успели влететь на свои места, как вслед за ними до него долетели и диски Ван Джена. Мгновенно активировался энергетический щит. Бах! После того, как Ван Джен совершил атаку и получил преимущество, его диски сразу же вернулись на место и тут же вылетели обратно. Бах! Несмотря на то, что Кейденс успел активировать энергетический щит, столь мощная атака на такой маленькой дистанции заставила его отшатнуться назад. Он ещё не успел восстановить равновесие, как последовала третья атака. Бах! Это были три молниеносные атаки. Тренировочная площадка вмиг исчезла. Ни один из мехов не двигался. Система определила, что Кейденс мёртв. Это значит, его сделали как ребёнка. Джан Шань самодовольно улыбнулся, глядя на недоумевающую Янь Гэ, как будто говоря ей: «Да, это мой приятель. Я же сказал, что он победит». Сноу Ли заранее знала исход сражения. Что уж тут говорить. В использовании Голдвилла во всём личном пути Ван Джену нет равных. В Монорессе поэтому-то и стали активно тренировать пилотов Голдвилла, так как они увидели Ван Джена в действии. Они попросту хотят научиться делать так же, как он, не более. Многие люди знают, что Голдвилл считается очень сильным мехом, но мало кому из них известно, после чего он стал считаться таковым. Им известен лишь результат, а о самом процессе возвышения данной модели они не слышали. Голдвилл под управлением Ван Джена способен низвергнуть небеса! Вашу мать! Да он бы и одной рукой победил этого Кейденса! Фактически, самым главным моментом во всей битве была оборона Ван Джена. Он умудрился не только отбить надвигающиеся золотые диски противника, но и тут же контратаковать. В тот момент уже было понятно, кто победит, особенно учитывая короткую дистанцию. Защищаться на Голдвилле намного сложнее, чем атаковать, поэтому большинство пилотов, использующие его, и вовсе не думают об обороне. Додуматься выпустить диски и попытаться поймать их от рикошета в такой ситуации – это какой же дерзостью нужно обладать для подобного? Но в конце концов Ван Джену это удалось. На таком расстоянии он не допустил ни единой ошибки в расчётах и провернул то, что казалось просто невозможным. Стоит отметить, что если бы ему хотя бы чуточку не повезло, победа оказалась бы в руках у Кейденса. Победитель был определён в мгновение ока, однако точность действий при этом просто поражала. И об этом могли судить все студенты Высшей Академии X. Как обладатели способностей боевого типа, так и обладатели способностей вспомогательного типа. Ван Джен силён не только в прохождении тренировочных испытаний. Он умеет сражаться, как никто другой! Такие психологические качества человека, как бессердечность и хладнокровие, являются основополагающими условиями для достижения уровня суперсолдата. Он нисколько не колеблется при принятии решений в бою. Бану даже подумать не мог, что такое возможно. Он ведь потому и выбрал Кейденса, так как знал, что он лучше всех остальных студентов подходит для противостояния на Голдвилле. Он и представить не мог, что Ван Джен сможет так легко его победить. Ай Цао облизала губы и с некоторым вожделением произнесла: «А этот парень и впрямь очень сексуален». Давлей не знала, что и сказать. Что это за взгляд такой? Но она и сама испытывала нечто подобное. В повседневной жизни этот парень выглядел неловко, однако когда дело дошло до сражения, Ван Джен превратился в несокрушимую крепость. Бану в расстроенных чувствах погрузился в себя. Разве такое возможно? Как ему удалось провернуть такое?